Она-то запретила тетушке говорить с ней об этом. Но когда тетушка Викторина молчала, было еще хуже. Она донимала Анетту многозначительными намеками и недомолвками, вздохами, унылой миной. И в душе Анетты накапливалось возмущение против ядовитого общественного мнения, с которым она пыталась не считаться. Будь Анетта благоразумнее, она избегала бы всяких возможностей сталкиваться с ним. Но она была слишком живым человеком, чтобы вести себя благоразумно. Люди становятся благоразумными только после того, как обожгутся из-за своего безрассудства, и такова уж человеческая натура. Презирая мнение света, Анетта, однако, сгорала от желания узнать, что творится за ее спиной. Каждое утро она дрожала при мысли, что день принесет ей отголоски неприятных пересудов, но в те дни, когда они до нее не доходили, готова была сама бежать узнавать их. Впрочем, ее избавляли от этого труда. От родни, двоюродных братьев и сестер, с которыми она поддерживала только официальные родственные отношения, приходили негодующие письма в нестерпимо назидательном тоне. Их выступления в роли ее судей и защитников фамильной чести должны были бы скорее смешить, чем возмущать Анетту, которая знала всю подноготную этих аристократов, так как отец охотно посвящал ее в тайной семейной хронике. Но Анетта не смеялась. Получив такое письмо, она хваталась за перо и строчила язвительный ответ, который, озлобляя родственников, давал им лишний повод осуждать ее, и теперь же беспощадно. Эти суровые цензоры нравов могли хотя бы объяснить свое вмешательство родственными правами. Конечно, они ими злоупотребляли, но эти права были, по крайней мере, узаконены обычаем. А с какой стати к ней были так жестокие люди, совершенно посторонние, которым уж ровно никакого ущерба не было от того, что она жила, как хотела? Встретив как-то на улице одну приятную светскую даму, в салоне которой она бывала прежде, Анетта остановилась, чтобы перекинуться с нею несколькими любезными словами, но томея ее любопытным взглядом, слушала с холодной вежливостью, почти не отвечала и скоро ушла. Другая знакомая, которую Анетта написала, потому что ей нужно было что-то узнать у нее, не ответила на письмо. Анетта все-таки продолжала эти опыты. Она обратилась к подруге своей матери, старой даме, которую очень уважала, и попросила разрешения навестить ее. Дама всегда проявляла к ней самые нежные чувства, но на сей раз Анетта получила от нее путанное письмо, в котором дама выражала сожаление, что не может ее принять, так как уезжает из Парижа. Все эти уколы обострили чувствительность Анетты. Она стала бояться новых обид. Но, как ни странно, терзавший ее нервы страх толкал ее навстречу неприятностям, заставлял бросать людям вызов. Так, например, вышло у нее с Люсилью Кордье. Они были давно знакомы, и в том кругу, где обе вращались, Люсиль больше всех нравилась Анетте. Между ними не было особой близости, но они всегда охотно встречались. И вот Анетта узнала от тетки, что сестра Люсили только что вышла замуж. Люсили ее об этом не известила. Но Анетта все-таки написала ей поздравительное письмо. Люсиль хранила молчание. Причина была ясна, и Анетте не следовало упорствовать. Но она упорствовала из какой-то странной потребности лишний раз убедиться в том, что и так хорошо знала, и сделать себе больно. Она отправилась к Люсили. Из гостиной слышался шум голосов. Анетта, уже входя, вспомнил, что у Люсили сегодня приемный день, но отступать было поздно. В гостиной шел оживленный разговор. Здесь было человек 10, почти все знакомые Анетты. При ее появлении все смолкли. Только на несколько секунд. Анетта, взволнованная, как человек, который бросается в бой, вошла с улыбкой и, не глядя по сторонам, направилась прямо к Люсили. Та в замешательстве встала ей навстречу. Люсиль была миниатюрная блондинка с хитрым и умильно-ласковым выражением прищуренных глаз, с хорошеньким, но помятым личиком, которому немного выступающие вперед зубы придавали сходство с мышиной мордочкой. Люсиль была умна, делала вид, что любит людей и страстно увлекается идеями, на самом же деле была глубоко равнодушна и к идеям, и к людям. Осторожная, не очень искренняя, слабохарактерная. Она хотела всем нравиться, а главное, старалась со всеми ладить и ко всему приспосабливаться. Поведение Аннетты ее лично ничуть не возмущало. Своим любопытным, остреньким носиком Люсиль заранее чуяла всякий скандал и тешилась им,